чужая жизнь. Ты не знаешь ответа. Для тебя нет черты границ, нет запретных дорог. Ты убийца и ты герой, кто идет против ветра. Мир спасаешь любой ценой, как бесстрашный стрелок. Темный и светлый древний дар, проклятый смертью навсегда. Идут все, кто тебя любил, на кострах или в битвах. К темной башне всю жизнь иди, по кровавой тропе. Призраки и в окнах голоса, эхо не смолкнет в небесах. Алый цвет, цвет побед, для тебя он станет черным. Сквозь века путь стрелка. Небеса, алый цвет.